черту отсюда!» — заорал, задыхаясь граф. «Ты всему причиной, негодяй! Как смел ты затевать процесс? Кто дал тебе позволение бить брата моего, а? Теперь он мстит мне!» Лорд опять сел в кресло. «Но ведь, милорд!» — униженно заикнулся управляющий. «Молчи, разбойник, подлец, изменник!» — кричал лорд. «Вон отсюда! Убирайся ж сейчас же! Я не желаю, чтобы ты еще дышал здесь! Завтрашний день ты можешь прийти или прислать за наворованным тобою у меня! Я не хочу, чтобы ты спал еще раз под кровлею моего дома!» Лорд опустил голову на руки. «Ты причина того, что он сделается моим убийцей!» — глухо продолжал граф. «А он убьет меня! Ступай вон!» Паттерсон повиновался, он вошел в свою квартиру, накинул пальто и вышел на улицу. Ночь была холодна и туманна. «Он выгнал меня», — ворчал Паттерсон, шатаясь по улицам. «Выгнал в тот момент, когда я опекся об его удовольствиях. О, милорд, вы дорого поплатитесь за это!» «Выгнал, когда мне оставалось лишь только 5 лет, чтобы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Только 5 лет! Я составил себе план. О, я буду мстить!» «Нет, Паттерсон, успокойся. Лучше постарайся воротить себе место. Частенько выходил я сухим из воды. Посмотрим, что-то будет теперь». Таким образом, он незаметно дошел до Корнгильской площади и, почувствовав усталость, присел на тумбу возле запертого магазина ювелира Фалькстона. Глава 29. Бедная Клара. Напротив магазина ювелира, на другой стороне узкой площади, во втором этаже опрятного белого домика горел огонек, мерцая сквозь лиловые занавески. «Это дом мистрис Макнаб, а огонек горит в спальне дочерей Энджуса Макферлена». Была полночь, Клара спала. Миленькая головка ее лежала на белой, полненькой ручке, выбившейся из-под одеяла. Она неровно дышала, и время от времени тихий ропот вырывался из груди ее. Анна сидела в постели. Она не погасила еще свечей, не зажгла ночника, хотя в это время обыкновенно уже давно спала. Казалось, она ждала кого-то. При малейшем шорохе она вздрагивала и прислушивалась, а временами складывала руки свои, как будто для молитвы. Стефан Макнаб ушел с раннего утра из дому и не возвращался. Никто не знал, куда он отправился, и какое-то несказанное предчувствие мучило сердце девушки. Она бросала по временам взгляд на спавшую сестру, завидуя сну и желая ее разбудить, чтобы поделиться опасениями. Но Клара спала, бредя какими-то невнятными словами, и когда она в волнении поворачивала к свече лицо свое, то можно было заметить капли пота, покрывавшего разгоревшееся лицо ее. Ах, бедная сестра, которой уже ночь она мучится. Но где же он? Пошли его, Господи, поскорее. Два могучие удара раздались у входа. Анна спрыгнула с постели, побежала к дверям, приотворила их и посмотрела на лестницу, где уже была мистрис Макнаб. Она тоже не могла заснуть и встретила Стефана в то же время, когда горничная отперла. Стефан был грустен. Анну в ее легком ночном платье пробирал холод. Она дрожала, но не отходила от двери. Она усиленно старалась расслышать что-нибудь, но сердце ее так билось, кровь так шумела в ушах, что она могла услыхать лишь имя Персеваля и оханье Стефановой матери. Анна все еще продолжала стоять у двери, потому что знала, что Стефан пройдет мимо ее комнатки, и она думала сказать ему «покойной ночи». Но надежда ее не исполнилась. Стефан поцеловал мать и произнес одно имя — имя Клары. В глазках Анны заблистали слезы. «Клара!» — грустно прошептала она. «Обо мне он и не помянул».